Вчера там вышла подборка неплохая, с красивой молодой Патрицией. Кстати, она приехала со своей вольницей. 25 американцев будет что-то в Имли и в музее. Я стараюсь держаться в стороне. Мы служим Владимиру Владимировичу по-своему, без заседаний и конференций. За мою статью о Татьяне со впервые появившейся ее фотографией, в свое время подаренной мне, в литературке заплатили 1200 рублей. Я прямо из кассы к киоску, и денег хватило только на кило помидор. Вот цена красивой женщины в наше время. «12 июля. Были японцы, жевали, как всегда. Какая симпатичная Йоко-сан, сколько уж лет мы ее знаем. У госпожи Кавакита умерла единственная дочь, ужасно. А сама она лежит в больнице, рак. Какой ужасный конец такой блистательной биографии. А в доме для престарелых в Америке кончает свои дни Нина Берберова. Мы получили письмо от ее ученика. Замечательно интересные мемуары Валентины Ходосевич. Масса знакомых имен и фактов. Например, она пишет, как в 1938 году они с Улановой и другими отдыхали на Селигере, на пляже возле дачи Алексея Толстого. Мы с Натальей Дорошевич тоже лежали на этом же пляже у подножия дачи, и я отлично помню ежедневно веселую компанию среди них Уланову и Толстого, которые тогда были знаменитости. Подумать только, что Уланова в то время была молодой балериной. 25 июля. В литературке анкета о Маяковском. Лучше всех Чичибабин и Евтушенко. Последний замечательно точно сказал в телефильме и прекрасно читал стихи. Поэта поэте сказал и достойно, и уважительно. А Вознесенский как сплетник и пошляк. Кстати, если всмотреться в его видеому на обложке «Огонька», выходит, что поэт добился популярности самоубийством, безнравственность или неуважение. Все вместе. 3 сентября. В мемуарах Бертинского самое интересное – это его письма жене из провинции о гастролях. Антикомфортное, убогое существование, такой большой артист и такие лишения. Видно, что не жадный, но все время забота о деньгах для семьи. Часто в письмах. У-на-у, уборную на улице. 18 сентября. Мой Параджанов лежит плотно, нет денег, там цветные иллюстрации. Правда, его схватил альманах «Киносценарий», там объявлен год Параджанова, и они будут печатать его из номера в номер. Печататься нужно всюду, где печатают, даже на афишной тумбе Ахматова. 21 сентября. Сегодня на Икшу вернулась Зара Долуханова из Франции, где ей вручали какой-то орден. Она давала мастер-класс и потом была в жюри на конкурсе певцов.